Глава 4. День 19. Малая крепость. Дыра. 6 уровень. Как это все-таки опупенно, когда шестеренки крутятся без твоего участия. Кажется, это был первый день на ране, когда я, поднявшись, не летел, сломя голову, делать срочные дела. Предсмертные откровения маленького прилипалы Дрепадана, если и выбили меня из колеи, то ненадолго. Речь явно шла о каких-то интригах у подножия трона Грозди, до которых мне было как до луны раком. Я запомнил его излияния и отложил их в самый дальний уголочек памяти. Из крепости тянулись цепочки рабов. То здесь, то там на горизонте виднелись гончие из отряда «Барбоссы», что теперь вели круглосуточное патрулирование, выявляя остатки монстров близ дыры. У северных врат концентрировался отряд Седраха и приданные ему легионы «Скорж-1» и «Гакаган-1», и высились чудовища наемников, а у южных собрался мой, масса гончих страданий и Гахаган-2, в который я передал десяток бесов-воителей из славы Дутура. Будущий комендант топной заставы капитан Шазам придирчиво осматривал новых подчиненных и что-то нечленораздельно мычал, похоже, маясь с похмелья. Рядом топталось с полдесятка рабов, коих я им выдал на прокорм на первое время. Оглядев и пересчитав войска, я вызвал Шарика и, дождавшись последнего члена отряда Шулевика, приказал выдвигаться. «Зачем понадобился Шулевик?» «Да не зачем!» Шаман вдруг сам изъявил желание прошвырнуться, что называется, мир поглядеть, а я и был не против. Его массивная фигура привычно оседлала серого бобика, который, впрочем, был не столь привычен к этому все более набирающему популярность среди моих подчиненных способу передвижения. На днях консилиум консулов разработал и наладил производство перевязи для гончих. С их помощью даже самые тупые бесы не падали с них во время движения. Собачки пока были единственным доступным способом быстрой переброски войск, ибо скорость передвижения пехоты уступала их скорости просто в разы. Длинной цепочкой, пустив впереди дозор, без которого я теперь и в сортир бы не сходил, даже если бы мне требовалось сие действо, мы двинулись на юг. Поле боя уже прибрали, массу обобранных догола трупов, за исключением колоссальной туши вавагра, свалили в расположенную невдалеке большую расщелину. Груды добра, которые я пока не знал, как применить, одежда, оружие, личные вещи убитых воинов, большие запасы, оставленные в спешно покинутом лагере еды, да и вообще всю массу того хлама, что возит за собой крупная по местным меркам армия, оттащили внутрь стен на склад, а сегодня утром Седрах выпросил у меня еще два подобных сооружения. Правда, солидная часть трофеев уже расползлась по войскам. Кто-то прихватил приглянувшийся кинжал, кто-то саблю, кто-то амулет или понравившуюся тряпку. Вчера я видел даже парочку нацепивших бурнусы бесов. Но я смотрел на это сквозь пальцы. Ничего особо ценного для себя в этом хламе не видел. «Ты хотел со мной поговорить?» – спросил я шамана, когда мы отъехали от дыры на пару километров. Клыкастая морда Шулевика озадаченно пощелкала клыками, словно мой вопрос застал его врасплох, хотя иной причины для столь странной тяги к путешествиям я не видел. Как оказалось, зря. «И да, и нет, вождь. Этот странный мир теперь мой мир, и я хочу узнать о нем как можно больше». «А как это сделать, если не узреть его воочию?» «О как! Интересный пассаж! Удивительно, как быстро некоторым моим юнитам становится тесно в выделенных системой рамках. Они все более набирают глубину, становясь почти полноценными личностями, а уж такие, как Шулевик, и подавно. Но есть и то, что меня беспокоит». Шаман вновь пощелкал клыками и задумчиво побарабанил по кожаной броне, не далее, как вчера содрана из трупа какого-то кочевника. Она была ему явно мала, но уже искусно подогнана, насколько это вообще было возможно. Не иначе постарался кузнец. О нем-то, как оказалось, Шуревик и хотел поговорить. «Вчера вечером наш покровитель посещал дыру, но посетил он не своего жреца, а кузнеца». «Чертовы черти! Держу пари на все, что угодно, что это произошло в то время, когда маленький прилипал от Дрибадана, корчился в предсмертных судорогах. Ты знаешь, чего он хотел?» «Нет, я лишь ощутил его присутствие. После битвы он очень слаб. Это было как мимолетное прикосновение кружащихся лепестков чайги», — сказал он, и вдруг запнулся, и я понял, почему. «Лепестков чайги? Да, кружащихся на легком осеннем ветру, что вздымает тысячи тысяч почти невесомых перышек, стоит им только увидеть третью полную луну». «Воспоминания, такие же осколки, как и у Актора. Подчас у меня возникал вопрос, действительно ли система хочет их подавить, или чем черт не шутит, постепенное пробуждение личности ей попросту заложено?» «Горей тоже помнит кое-что из прошлой жизни, но он помнит и смерть. Ты уверен, что хочешь вспомнить все?» Шулевик задумался, глядя на проплывающую мимо выжженную равнину. «Определенно да, иначе как я обрету себя?» Я хмыкнул. «Оказывается, в нашей банде я не единственный, кто мучается философскими проблемами». С шаманом приятно было побеседовать, и с ним вполне можно было поделиться планами и получить совет. В частности, мы попытались понять, какую роль его магия сыграла в битве. Оказывается, Шулевик уже успел провести небольшой опрос тех моих воинов, что были защищены его чарами. И если со стеной видимого эффекта не было, вполне возможно просто потому, что слишком несоизмеримы были силы атаковавшей ее магии той защиты, что он наложил, то в бою его личные защиты давали зримый результат. Я невольно задумался о призыве дополнительных подобных юнитов. Интересно, кстати, будут ли они такими же почти полноценными личностями, как Шулевик, или лишь полуразумными монстрами, как основная масса моих подданных. По дороге мы постоянно натыкались то на трупы нуразгов, то на коченеющие тушки гаваков, то на всякий хлам, что оставляла за собой в спешке отступающая армия. Но по-настоящему интересная находка ожидала нас часа через полтора после выезда из дыры. На солнцепеке, вывалив кишки, валялся преснопамятный молодой жрец. Я его едва узнал, так как помимо вспоротого живота у него были выколоты глаза и отрезаны уши. Бррр. Я так понимаю, накал между разными ветвями власти в стане нуразгов достиг своего пика. В любом случае, это мне только на руку. Кагар Адык производил впечатление относительно вменяемого человека и, как мне показалось, не был особо рад всей этой затее с атакой моей крепости. Вполне возможно, что именно это недовольство и привело к такому результату. Быстрое поражение вызванного жрецом чудовища и бессмысленные потери не могли не вызвать раздражения в стане кочевников. Плюнув в искореженную морду жреца, я повел отряд дальше. Пару раз мы встречали монстров, но обходили их стороной. Отныне зачистка местности и добыча маны крови стали делом Сидраха. У него для этого были и силы, и средства, и время. Когда день перевалил за середину, моему взору, как всегда неожиданно, открылся огромный провал, что расколол бескрайнюю равнину надвое. Здесь след из сотен копыт разделялся. Для ускорения пересечения каньона нуразги воспользовались всеми тремя проходами. Что ж, сейчас меня вполне устраивало то, что они свалили из моих владений куда подальше. Остановив отряд возле самой левой расщелины, я приказал своим людям спешиваться, а сам принялся мозговать, как лучше расположить заставу. Концептов было несколько. Можно было попытаться физически перекрыть спуски стенами, если их здесь вообще возможно поставить, в чем имелись большие сомнения, или завалами, оставив для нужд разведки лишь один проход, или поставить заставу на некотором отдалении, используя ее как пункт наблюдения, или вообще рассчитывать на нее чисто как на базу для активной разведки за рубцом. Был даже экзотический вариант расположить ее на другой стороне каньона. Все зависело от того, какой стратегии в отношении этих земель я буду придерживаться. Вчера, пока бесы надирались надираловкой, я перекинулся парой слов по этому поводу с Гореем и Седрахом, но здесь они мало чем могли мне помочь. Потому стратегию пришлось разрабатывать силами Славика с земли, на мозги которого, честно говоря, я бы поопасался делать ставку. Но ни единого Наполеона рядом, как назло, не было, потому пришлось опираться на собственную логику. Несмотря на суматошность вчерашнего дня, мне все же удалось примерно набросать планы на ближайшее время. Я собирался тремя большими походами навести порядок в границах территорий, кои хотел видеть своими. Первый поход на юг с обустройством заставы в топных теснинах. Сюда я сажал капитана Шазама и его легион Гахаган-2 с приданным к нему десятком гонщик страданий. Они должны были вести активную разведку по другую сторону рубца и ежедневно присылать доклады в крепость. Уже здесь, на месте, посмотрел на теснины еще раз своими глазами, я все-таки решил не пытаться жестко их перекрывать, а выбрал вариант базы. Если вдруг нуразги или иные южные или восточные племена захотят снова попробовать на зуб наши мечи и копья, Шазаму не нужно будет их здесь удерживать. Вступив в соприкосновение с крупными силами противника, он спокойно, без истерики, отступит. Второй его задачей было вести активную разведку вдоль рубца на запад. Я особо не надеялся на умственные способности этого беса, но разумных кадров было столь мало, что пришлось ограничиться подобным раскладом. При первой возможности я пришлю сюда кого-нибудь, кто сможет произвести подробное картографирование всех этих земель. Второй поход в Гахаган. Он был назначен на завтра. Я и так неприлично затянулся вступлением в права наследования за моим усопшим названным братцем, но лезть, сломя голову в портал, оставляя за спиной бардак, не хотел. Отныне никаких бессмысленных метаний и траты времени и сил. И третий на север, к предгорьям, что давно уже меня заждались. Им я хотел убить сразу нескольких зайцев. Это и посещение того тайного места, расположение которого выцарапало на полу убежище неистовая демонесса, и расширение пределов моих территорий и знакомство, наконец, с самгарами. На них у меня были большие планы, но насколько они будут реализуемыми, вопрос был открытый. Все три похода я выстроил по нарастанию сложности, начав с самого простого. Но все это дела будущего, а сейчас нужно было подыскать подходящее место для моей первой заставы. Оставив моих воинов обследовать окрестности, я на шарике проскакал туда-сюда, пытаясь определить, где же лучше воткнуть базу. И, наконец, нашел подходящее место меж крайне левым и центральным пологим проходом на самом краю уступа. Отсюда открывался великолепный вид на дно каньона и на подъемы. Зайдя в личный интерфейс, я открыл вкладку «Внешние постройки», которая появилась после последнего поднятия уровня поселения, и мысленно жмакнул на значок заставы. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом раздался тихий шорох. Горячий воздух наэлектризовался, и в полной тишине прямо из раскаленной поверхности вздыбились дымные струи. Взвелись, разветвились, заклубились темным маревом и вдруг в мгновение сформировались в довольно большое строение. Последовал короткий проблеск молнии, эфемерный обрис набрал материальную составляющую и раз – на красноватом граните высится застава. Все произошло буквально в считанные секунды. Я впервые видел, как система возводит постройки, и это впечатляло. Кожу едко щипало от бездны энергии, закачанной в считанные секунды в это место. Плоть рана едва справилась с таким объемом. Сама застава выглядела довольно неказисто. Я почему-то думал, что она будет каменной, но она, как ни странно, была сооружена из огромных заостренных бревен. Частокол окружал площадку диаметром 30 метров. С северной стороны виднелись рубленные ворота, а в центре высилась решетчатая башня, скрытая площадкой наверху. Башня, пожалуй, была даже повыше сторожевых. Я сверзился с удивленно взирающего на чудесно появившееся строение шарика и, подойдя к частоколу, несколько раз со всей дури хлопнул по нему ладонью. Стоял, как влитой. Бревна натурально были вплавлены в гранит. Обойдя заставу и обнаружив распахнутые бревенчатые ворота, зашел внутрь. Она оказалась довольно просторной. С обратной стороны частокола был устроен помост для стрелков и несколько подъемов. В центре высилась башня. Больше никаких построек не было, но был... Ух ты! У заставы был собственный интерфейс. Привычная зеленая марева весело колыхалась прямо под решетчатыми фермами. Не раздумывая, я сунул в него лапы и уже через мгновение копался в настройках. Их, как обычно, в таких случаях было не слишком много. Первым делом название. Ломать голову я не стал, я обозвал заставу топной. Далее комендант. Им, естественно, стал Шазам. Тут надо немного отвлечься и пояснить, почему им стал именно этот ничем не примечательный бес. Все просто. Вчерашний день показал границы того доверия, которое я могу питать к дребодановым парням, а это значит, что отныне их место как можно дальше от моей столицы. Окраинный гарнизон – лучшее место для непользующихся доверием войск. Надеюсь, со временем они докажут свою преданность, но пока будет так. И третье, самое интересное – постройки. Да-да, застава, по сути, представляла уменьшенную копию дыры. Доступных построек было не очень много, и они были в основном бытового назначения. Хижина бесов, яма рабов, загон гончих, шатер, источник и так далее. Хозяйственные и оборонительные же отсутствовали. Ни кузницы, ни мастерской, ни стены. Ничего такого, что могло бы перевести заставу в разряд крепости или, так сказать, колонии. Что ж, оно и логично. Скрипя сердце, пришлось раскошеливаться. Я возвел и хижину бесов, и загон гончих, и яму рабов, и даже источник и склад. После этих трат счетчик маны хаоса просел до 394 единиц. Некоторое время внутренность заставы полнилась туманом, затем промелькнула уже знакомая вспышка, вжух, и все было готово. За воротами, почтительно остановившись в 30 метрах, сгрудились мои подчиненные. «Стройсь!» — приказал я. Бесы спора сформировали две шеренги, а позади, в подобии строя, встали и гончие. Слева расположился капитан Шазам и аквилоносец. С моей любимой черепушкой справа пристроился шулевик верхом на сером бобике. «Воины! Сегодня здесь я утверждаю границу своих владений. Капитана Шазама, командира легиона Гахаган-2, назначаю комендантом заставы Топная. Зорко следи за моими границами, капитан. Слава Дутуру!» «Слава Дутуру! Слава Агар-Бадану!» Многоголосый рев сотряс окрестности рубца. Не все бесы еще могли выговаривать столь сложные слова, но, по крайней мере, очень старались. Я вызвал тотем и под восторженный рев поместил на башню рогатый череп, засверкавший на солнце злобной, обращенной на юг улыбкой. Бесы бросились обживать заставу, а я выдал последние ЦУ Шазаму и засобирался в обратный путь. Ему я оставлял десяток гончих, остальных же забирал в дыру. Барбоса уже намекал, что ему в отряде совсем не помешали бы такие собачки. Для разведки они были много более приспособлены, нежели гончие хаосы. Мне уже не раз на ум приходила мысль, почему юниты Древа так отличаются от моих. Если с бесами-лучниками все прояснилось довольно быстро, достаточно было просто взять новый уровень поселения, то скоржи и гончие страданий, а также мертвая гончая, что уже два дня флегматично валялась в расщелине невдалеке от дыры, были явно представителями какой-то параллельной ветки развития. Но как мой ныне покойный братец на нее вышел? Открыл какую-то неизвестную мне ману? Выполнил специальный квест? Или уникальные юниты были розданы самой системой? Дорога обратно прошла в беседе с Шулевиком о смысле бытия и об отборе. Шаман щедро делился со мной вложенной в его голову инфой, а я высказывал свои догадки. Увы, ничего уникального в его знаниях не оказалось. Была еще одна крайне неприятная проблема, которую вскоре придется решать. Фальшивый алтарь Гакоцци и прячущийся под ее сиськами зог. Как отреагирует на темное божество Седрах и наемники, а также все те местные, кого мне удастся привлечь на свою сторону, оставалось загадкой. Дыра встретила такой приятной глазу деловой суетой. У южных врат валялась целая гора трупиков-харахуфов и еще пара панцирей каких-то более больших убитых монстров. Самого Седраха видно не было, а разбором этого добра занимались полудюжина рабов и почему-то бесов во главе с капитаном Быром. На запад тянулась тонкая, разряженная цепочка рабов, тащащих волокуши с камнем. Мои подданные приветствовали наш отряд приветливым ревом. Я важно им покивал и скрылся в крепости, где меня уже поджидал Горей с несколько неожиданными мыслями. Касались они наемников. Сегодня Седрах устроил настоящий армагеддон с окрестным монстром. Ни у одного из них не было ни единого шанса противостоять той армии, что обрушивал на них мой генерал. Он дважды в течение дня возвращался в дыру, чтобы сбросить трофеи, и в один из таких разов Актор подробно расспросил Зухара. И теперь, когда я уселся на циновке в шатре, выделенном Горею под канцелярию, пред моим взором разлеглась начертанная на бумаге карта жженой равнины. Сказать, что я был чудовищно рад ее созерцать, ничего не сказать. Но еще более меня обрадовало, что наконец-то у меня появились инициативные помощники. Начертана она была довольно коряво, но когда я включил карту интерфейса, все объекты и местности улеглись на свои места. Равнина оказалась много более населенной, чем я себе представлял. С десяток различных народов и племен, активная торговля. Было крайне удивительно, что мы еще не наткнулись на какие-то разумные или неразумные племена. Я даже было подумал, нет ли этому искусственной причины, но все же решил, что это вполне объяснимо. Дело в том, что наш угол равнины местные из-за крайне агрессивных монстров старались обходить стороной. Основные торговые пути шли за рубцом. Хотя, помнится, когда-то Самгар говорил, что чем дальше на юг, тем толще волки, но, как оказалось, крутость монстров компенсировалась их относительно компактным опитанием. В нашей же части равнины куда ни пойди, везде наткнешься на блуждающего сциллохора. Итак, что касается народов, Прямо напротив дыры на востоке за рубцом и обширной населенной равнинами кобами территории, прозываемой Северным Хасуком, в предгорьях жили кенийцы, довольно продвинутое племя с укрепленными поселениями и развитыми ремеслами. Они были организованы в аморфный союз родов, объединявший силы только во время больших набегов южных кочевников, нуразгов и подчиненных им племен. О них, кстати, я уже знал от пленных, да и лично слышал от Кагара Адыка, но по какой-то причине, и слава Господи, в набег на дыру нуразги пошли лишь собственными силами. Южнее на траверзе топных теснин и восточнее оазиса Гудни в соляных пещерах жили соляные же люди, небольшое уединенное племя, нехило поднаторевшее в разработке горных руд. Половина железного добра по всей жженой равнине было делом их рук. Они вели обширную торговлю и старались держать со всеми мир. Даже нуразги предпочитали с ними торговать, а не воевать. Еще южнее, в так называемом Южном Хасуке у кишакских столпов, кочевали сами нуразги, собиравшие дань с тамошних земель. О них Зухар знал немного, так как агрессивные кочевники неохотно допускали посторонних в свои владения, но караваны торговцев из племен хазгов, гирк и коков и других регулярно видывали по всему Хасуку. И, наконец, самая интересная местность – Хугат. Обширные земли на юго-западе от нас прямо по течению тенистого рубца и сильное государство, расположившееся на развалинах древнего города Ашашока. Этот народ в честь него называл себя Ашашами, хотя вряд ли они имели к нему какое-то отношение. По словам Зухара, Ашаши даже возделывали землю, что было уж совсем удивительным, учитывая, насколько в глубине жареной равнины находились их владения. Пока я разгадывал интерфейсную карту, Горей тем временем задвинул интересную мысль. «Все эти племена ведут активную миновую торговлю между собой. Если мы зачистим земли севернее рубца или, например, будем давать охрану караванам, то я не вижу причины, почему мы не сможем перевести торговлю между Северным Хасуком и Ашашами на наш берег». Черт, а ведь это было весьма соблазнительно. Я еще раз внимательно осмотрел карту. Действительно, если, допустим, встречать торговцев у топных теснин или вообще у оазиса Гунни и сопровождать их по северному берегу рубца до развалин Ашашока, ни тебе свирепых нуразгов, ни бродячих монстров, что нет-нет, да и попадаются по пути. Плати процент и веди караван под присмотром десятка собачек. Ну или, чем черт не шутит, веди караван прямо в дыру или того больше, к самгарам. Но была одна проблема. Это все, конечно, очень круто, но кто этим будет заниматься? Горей хитро улыбнулся. Ты бы знал, вождь, как подробно мне о торговых путях рассказывал Зухар. Хе-хе. Ах, вот оно что! После такого прозрачного намека только круглый идиот не понял бы, что к чему. Хитрый наемник был не прочь погреть руки на этом деле. Да, этому парню палец в рот не клади. С другой стороны, учитывая мой кадровый голод, почему бы не отдать некоторые задачи на аутсорс? Надо только правильно организовать подобный мандат. Вскоре вернулся Сидрах. Встав на площадке над воротами, я задумчиво пронаблюдал, как наемники паркуют своих монстров в яме чудовищ. Со вчерашнего дня Зухар и его люди переместились в крепость, но все равно пара человек разбивала палатку снаружи, близ своих питомцев. Вернувшись в убежище, я приказал Вугру позвать Зухара. «Повелитель!» Здоровенный наемник, зыркая по сторонам, осторожно ступил на мягкие, уже изрядно потоптанные ковры. Он пытался выглядеть уверенным, но я видел, что залитая тревожным зеленоватым светом обстановка действует ему на нервы. Именно это мне было и надо. «Боги привели тебя ко мне. Ты доволен их волей?» — сурово спросил я его. Наемник пожал плечами. «Похоже, Зухар, ты и сам пока не знаешь. Но думаю также, что ты особо не сопротивлялся ей. Ты ведь любишь поудить рыбку в мутной воде?» — спросил я его, усмехаясь. «Что такое рыбка, повелитель?» Я помолчал некоторое время, насмешливо наблюдая за работой извилин этого хитрозадого бородача, затем поднялся, в два шага приблизился к нему и рявкнул, примеряя маску братка из бумера. «Ты меня кинуть хочешь? Развести как лоха?» «Куда кинуть? Как развести?» — испуганно пробормотал Зухар. «Может, актер из меня и никудышный, но 2,5-метровый рост и демонское рыло прибавляло убедительности». «А какого хуя ты подкатываешь яйца к моим слугам? Хочешь поперек меня на потоки сесть?» — прорычал я, приблизив когти к его горлу. «Нет, что ты, повелитель!» Некоторое время я сверлил его свирепым взглядом, а когда решил, что подобающий эффект достигнут, вернулся на свое место. «Мы с Гореем обсудили полученные от тебя сведения. Организация торговли по нашему берегу Рубца и в самом деле сулит немалые барыши. Но ты мне нужен здесь. Есть ли у тебя человек, что сможет этим заняться?» Зухар просветлел лицом и быстро закивал, уяснив, к чему движется дело. «Да-да, повелитель, Гушнар родом из Ашашока. Он знает эти места как свои 5 пальцев и вхож ко всем шейхам Большого Хасука». Энтузиазмом наемника можно было поднимать инвалидов с кресла. «Хорошо, завтра утром Горей будет ждать его у себя. Теперь иди». Заканчивался очередной длинный день. Собрав свой комсостав в шатре у Горея, я выслушал дневные отчеты и распустил всех на отдых, а сам еще долгое время сидел на своем любимом камне, потягивая трубку. Что-то мне подсказывало, что передышка последних дней заканчивается. День 20. Малая крепость Дыра. 6 уровень. Площадь была запружена войсками. До сих пор я опасался запускать в дыру бывшие отряды Дребадана, но сегодня решил отойти от этого правила. Утром раскошелился на призыв аж 40 бесов-воителей и 20 бесов-лучников. Этими новобранцами были пополнены поредевшие отряды. Причем легион лукарей я пополнил копейщиками, а 2 других – лучниками, установив в каждом из них пропорции 1:4. Теперь черный легион, слава Дутура и Гахаган-1 имели в своем составе по 40 копейщиков и 10 лучников, а лукари – наоборот. Когда я, облаченный в полный боевой наряд из дурацкого однорогого шлема, перчатки, плаща и щита, встал перед порталом, сердце взволнованно колотилось. Все предыдущие перемещения, куда бы то ни было, заканчивались для меня локальным пипцом. Теоретически, в Гахагане мне ничего не должно было угрожать, но я все-таки решил перестраховаться. Если ран чему и учил, то именно тому, что страховка никогда не бывает излишней. Да, я первым ступлю в портал, но вслед за мной в бывшую столицу покойного братца отправится целая армия. С собой я брал 2 из 3 находившихся в дре пехотных отряда и песиков-барбосы, коим передал 10 гончих страданий. В крепости оставались лукари, Гахаган-1 и наемники Аарду с Коржей, и оставшихся бобиков из серого отряда брал Сидрах, коему я поручил продолжить зачистку окружающей территории в южном направлении. Хрустальная арка слегка подрагивала, но выглядела да нельзя обыденно. Солнечные лучи, причудливо расщепляясь в ее рубленных гранях, пятнали площадь, наполняя ее сотнями солнечных зайчиков. Как его активировать-то? Активировать портал в крепость 6 уровня Гахаган, Стоимость активации 10 единиц маны хаоса, 10 единиц маны крови, 10 единиц маны власти. Словно услышав мой вопрос, вопросила система. А вот то, что активация оказалась платной, стало неприятным сюрпризом. Я мысленно ответил «да» и отбор проинформировал. Портал активирован на 10 минут. Арка засверкала ручейками энергии, воздух под ней сгустился, преобразуясь в поблескивающее зеркало. Шаг, и я оказался под все тем же палящим солнцем. Небольшая площадь, окруженная темными громадами загонов гончих, находилась на плоском уступе, чуть выше раскинулось убежище, сшитое почему-то из черных шкур. Все остальное поселение располагалось ниже на обширной, слегка приподнятой относительно равнины скале. Многочисленные, явно несистемные хижины перемежались знакомыми постройками. Мощная стена венчалась аж четырьмя сторожевыми башнями, а позади высились горы. Расколотые вершины массивными громадами нависали над Гахаганом, заставляя ощущать себя ничтожным муравьем подле великана. Несмотря на солнце, городок выглядел сурово и мрачно. Вслед за мной из арки портала появился Фингал, а затем и остальные закованные в тяжелую броню Тыса воины Черного легиона. Я же в недоумении озирал пустынную площадь. А где все-то? Но уже вскоре понял, где. Из-за строений по одному, по два, а потом и целыми группами потянулись бесы, скоржи, гончие страданий. Они настороженно разглядывали чужаков и выглядели, честно говоря, не очень. Какие-то перекособоченные, дерганные, со странным выражением в горящих багровых глазах. «Рау!» Вздрогнув, я поднял взгляд. Из убежища, отодвинув полог широкими оканчивающимися острыми рогами плечами, вывалилась огромная фигура. Толстая, лоснящаяся, похожая на обожравшегося стероидами беса. Его гипертрофированные бугры мышц были едва прикрыты какими-то расшитыми лохмотьями. Щуря маленькие глазки, чудище лениво пережевывало синеватую ногу с грязной пяткой. — Афот и хозяин! — проревело оно с какой-то непонятной ноткой в голосе. И тут же я увидел надпись. «В поселении поднято восстание. Крепость Гахаган 6 уровня вышла из подчинения вашей структуры. Активирован режим сражения». «Мочи, козла!» — взревел бес-переросток, в тот же миг отбросил недоеденную ногу и вдруг запустил в меня огненным шаром.